12. «Куда мы идем, папа?» Илье никак не удавалось натянуть сыну кроссовок, и он догадался, что Данила просто-напросто не хочет, чтобы его обули. Мальчик растопыривал пальцы, менял положение стопы. Илья с трудом сдержался, чтобы не прикрикнуть на него: «Данька, держи ногу прямо!» Мальчик, наконец, подчинился. «Да куда мы идем?» — снова спросил он. — Мы едем, а не идем. К дедушке и бабушке. Мы тебя туда завезем на день или на два, потому что мы с мамой будем заняты. — Я не хочу к дедушке и бабушке, — заявил мальчик. В прихожую вошла Оля, относившая в машину пакеты с едой и одеждой. — Данила, — сказал Илья, — я тоже многого чего не хочу, но надо, понимаешь? — «Я никуда не хочу!» — закапризничал мальчик. «Я хочу дома быть!» Илья завязал мальчику кроссовок, выпрямился, взглянул на жену. Та была бледной, смотрела куда-то сквозь стены и явно сомневалась в том, что они задумали. Несмотря на то, что спать прошедшей ночью после всего, что было, казалось немыслимым, они оба задремали. Ненадолго после того, как на востоке просветлело небо. Когда Илья проснулся от дремы, оказалось, Данила уже не спит. Мальчик лежал с открытыми глазами, смотрел в потолок и шмыгал носом, словно сдерживался, чтобы вот-вот не расплакаться. Илье стало жалко сына, и у него появилась мысль, что, быть может, мальчика все-таки можно вывести из поселка. Не самому, так с помощью других. Тех, кто приезжал в поселок по каким-то делам и надолго не задерживался. После завтрака Илья рассказал все Оле и еще прибавил, что надеется, она тоже сможет уехать вместе с сыном. Оля ничего не сказала, и тогда Илья спросил, согласна ли она. «Не знаю», — пожала плечами. «Давай попробуем, иначе я... Или я...» Она не договорила, но Илья понял, что жена больше не хочет такого, как прошедшая ночь. Он вывел машину и вернулся в дом, чтобы одеть сына. Пока они с Олей собирались, Илью все сильнее терзали сомнения. Сейчас, когда все было готово, он почувствовал слабость, как будто ночью вообще не прилег. Он взял Данилу за руку. Пошли. На крыльце он остановился. В поселке было тихо. Никого у соседских домов не видно. Можно подумать, выходной, а не будний день. Тревога усилилась. «Скоро приедем к дедушке и бабушке», — пробормотал Илья и почувствовал, как Данила упирается, тянет руку назад, пытается вырваться. «Данила!» — прикрикнул он на мальчика. На всякий случай взял сына на руки и понес к машине. Оля открыла заднюю дверцу. Илья нагнулся и опустил сына на заднее сиденье. Оля села рядом с ним. Илья удовлетворенно кивнул, встретившись с женой взглядом, забрался на место водителя. Данила захныкал, требуя вернуть его домой. Оля попыталась его успокоить. Илья завел двигатель, тронул машину вперед. Стараясь не обращать на ребенка внимания, Илья сосредоточился на дороге. Спустя минуту мальчик уже заходился плачем, и все усилия Оли были тщетными. Илья покачал головой, но продолжал ехать вперед, поглядывая на дома. Крики ребенка породили головную боль. В конце концов, он не удивился, когда почувствовал на своем плече руку жены и услышал ее голос: «Поворачивай назад, Илья». Илья закурил, поморщился и выбросил недокуренную сигарету. Он надеялся, что это его отвлечет, расслабит, но вдыхать дым показалось такой гадостью, что он не выдержал. Он ждал Назарова, обещавшего приехать к нему прямо домой. Прошло два дня с той памятной ночи, когда Илья снова видел в своем дворе старуху в плаще. В последующие две ночи ничего подобного не случилось. Или ни он, ни Оля просто больше не заметили странную гостью. Стараясь не думать о старухе, Илья перенесся в то утро, когда пытался вывести свою семью. Казалось, это было так давно. Илья вспомнил, как сдерживался, разворачивая машину, не возвращаясь назад, как сжимал зубы, чтобы не провоцировать сына на продолжение истерики. И лишь вернувшись в дом, уйдя в свою комнату, когда он позвонил участковому, его прорвало. На слова сержанта, что капитан сегодня не появится, Илья заорал, чтобы Назарову как можно быстрее передали его требования о срочной встрече. Кажется, Илья шокировал сержанта. Тот даже спросил его адрес, обещая тут же приехать, но Илья пожелал, чтобы сержант дозвонился до капитана. И сержант дозвонился. Когда через полчаса Илья, несколько успокоившись, снова набрал номер участкового, сержант отрапортовал, что капитан вернется в поселок завтра, и что капитан обещал перезвонить Илье лично. Илья поблагодарил сержанта, подумал, не извиниться ли за собственные крики, но тот уже положил трубку, наверняка спешил отвязаться от назойливого гражданина. На завтра капитан действительно позвонил. Правда, звонок был короткий, и Назаров сообщил, что вернется на работу через день. Он не мог долго говорить или не имел такого желания, и Илья не стал возражать, начиная разговор, которому не суждено завершиться раньше, чем произойдет личная встреча. Как бы ни тянулось время, но Илья с женой и ребенком благополучно пережили очередную ночь, и пятница, наконец, наступила. Оставалось лишь подождать звонка Назарова, но Илья позвонил сам. Запас терпения почти исчерпался. Капитан уже находился в поселке. Утром он сменил одного из помощников. Извинившись в который раз, Назаров сказал, что приедет после полудня. Объяснять он ничего не стал. Илья, чувствуя, что нетерпение усиливается, подумал, не позвонить ли Назарову снова, когда показался старенький черный форт капитана. Они пожали друг другу руки и некоторое время молчали. Они уступали друг другу возможность заговорить первым. Наконец Илья предложил: «Пройдем в дом». Назаров вопросительно посмотрел на Илью. «Мы твоих не побеспокоим? Можно и здесь поговорить, или в машине? Как знаешь». Они перешли на «ты» незаметно для самих себя, и это стало дополнительным удобством в общении. Когда они сели в форт, Назаров пробормотал: «Да, не вовремя я взял недельку за свой счет. Ну, ладно». «Что-то случилось?» — спросил Илья. Сержант говорил по семейным обстоятельствам. Капитан сделал неопределенный жест рукой. «Со всяким может случиться. Переживу». Кажется, он не собирался вдаваться в подробности, но собеседник смотрел на него с искренним интересом, и Назаров пояснил: «С женой разводился. То есть неофициально пока. Так, разъезжались, помогал с вещами. Дочке все объяснял, чтобы не волновалась. Жена не захотела в нашей квартире оставаться. Ни в какую. К родителям и все». Назаров тяжело вздохнул. «Чуть ли не со школы вместе. Никогда б не подумал». Он как-то встряхнулся, как будто подводил черту, сменяя тему. «Что тут происходит?» Он посмотрел на Илью. «Как я понял, ничего хорошего». Илья кивнул и не спеша рассказал о самом важном. «Жители, большинство из них, не могут покинуть поселок». Илья предположил, что все испытывают что-то похожее. И описал собственное состояние, количество попыток и, наконец, снова упомянул о старухе в плаще. Какое-то время Назаров молчал. Илья опасался, что капитан его просто не поймет, а в отношении такую тоску невозможно выдержать. Или страх такой, как будто ты умрешь, если не повернуть назад. Однако Назаров даже не уточнял этой самой нереальной части рассказа. Он вообще сделал отступление, объяснил, почему не смог приехать утром. Тут происшествие одно случилось, трагичное. Молодая женщина по имени Даша у озера живет, погибла. Она была беременна, муж уехал в командировку, откуда до сих пор не вернулся. «Беременна», — прошептал Илья. Назаров кивнул, помедлил, следя за Ильей, потом продолжил. У нее случился выкидыш. Почему-то она так и не позвонила никуда. С родителями, которые тоже живут в поселке, она накануне поссорилась, и те думали, что она просто не поднимает трубку. Только сегодня утром все обнаружилось, когда мать пришла в ее дом. Капитан ненадолго прикрыл глаза, помассировал лоб, вытащил сигарету, посмотрел на Илью и спрятал сигарету обратно, будто догадавшись, что собеседник не курит. Даша была еще жива, но находилась без сознания. Вызвали скорую, повезли в город. По дороге она скончалась, придя перед этим в сознание. «О, черт!» — вырвалась у Ильи. «Я находился у нее в доме все это время. Выяснял, что там с ней могло случиться. С доктором Левиным советовался. И что?» Назаров пожал плечами. «Ничего не могу сказать категорично. Скорее всего, несчастный случай. Упала, подвернула ногу, испугалась, случился выкидыш. Ну, она и потеряла сознание. Крепким здоровьем-то не отличалась. Ладно, к этому мы еще вернемся. Ты лучше расскажи, что именно старуха у тебя во дворе делала. Просто стояла и пялилась в окно?» Илья ответил не сразу. Он поглядывал на капитана, спрашивая, почему его не смущает странность, происходящая с людьми на выезде из города. Похоже, Назаров догадался о причине столь длительной паузы. «Тебя что-то смущает?» «Почему я спрашиваю сначала о старухе, а не о том, что...» «Да, старуха — это одна из главных проблем. Но то, что весь поселок сидит по своим домам, это...» Илья замолчал, не зная, как закончить. Назаров медленно кивнул. «Я тебя понял. Я ведь уже поговорил с людьми. Сосед Даша и доктор Левин. У меня было время удивиться. И тому, что они сказали, и тому, почему они говорили об этом с такой неохотой и страхом. Как будто боялись сказать что-то лишнее». «Вот в чем дело. Не удержался Илья, да? Ты не первый мне об этом рассказал. Я ждал чего-то подобного, и ты лишь подтвердил это. Вот так. И что ты собираешься делать? Я хотел бы какое-то время, чтобы переварить вот это все, отложить, насколько возможно, старуха в плаще — более объяснимое явление. Вот я и решил начать с нее. О том, почему люди сидят по домам, придется беспокоиться позже. Что? Ты в чем-то не согласен? Нет. Просто меня поражает, насколько спокойно ты это принял, хотя не испытал этого лично». Назаров пожал плечами. «Если я стану возражать, переубеждать вас, от этого ничего не изменится. Лучше принять то, что есть. Если бы об этом мне сказал ты один, тогда ладно, я бы усомнился. Но таких человек несколько. И не лучше ли принять это сразу? В мире случается достаточно необъяснимых явлений, и я давно не отношусь к ортодоксам, утверждающим, что они знают, что бывает в реальности, а что нет. «Теперь я все понял», — пробормотал Илья. «Замечательно. Что ты спрашивал о старухе в плаще?» Илья снова окунулся в ту атмосферу тревоги, полумрака, истерики Оли и плача ребенка. Это было неприятно своей реалистичностью, как будто время пошло по спирали. И Илья повторно переживал ночь со вторника на среду. «Значит, просто стояла?» — переспросил Назаров. «Ничего не делала, никаких пассов руками, не вращала телом или головой, только стояла и смотрела». «Выходит, потом исчезла, причем очень быстро, как будто убегала, перепрыгнув забор». «Не знаю», — признался Илья, «но как иначе все объяснить? Прошлый раз она ведь тоже ушла как-то слишком быстро». «И еще припорошенные следы», — пробормотал капитан. Илья кивнул. «Да», — протянул Назаров, — «действительно попахивает какой-то чертовщиной». Они переглянулись. «Старуха существует», — сказал капитан. «Черт его знает, что она такое, но она существует. И происходящее как-то с ней связано. Впору ФСБ вызывать, только вот толку чувствую, от этого не будет. Все какое-то скользкое, неопределенное, уцепиться даже не за что. Даже то, что егерь пропал, ни о чем не говорит. Он вообще не к нам относится. Что ж делать-то? Если так будет продолжаться, поселок обречен. Его жители обречены. На что именно? Ну, те же ресурсы закончатся. У многих закончатся деньги, раз работы нет. На что жить?» Назаров покачал головой. «Человек — невероятно живучее существо. Поверь мне, раз уж есть доступ в поселок для посторонних, местные жители протянут в теперешнем положении еще очень долго, и каждый будет надеяться, что все решится благодаря другим, а не ему. Я уже понимаю, почему ко мне не ломится народ. Кроме тебя вообще никто не пришел. Люди боятся, и страх — это грандиозное средство, чтобы заставить себя пережить какие-то лишения». И Илья промолчал, признав, что Назаров его убедил. «Ладно, рано об этом». Назаров похлопал Илью по плечу. «Прежде чем поднимать вселенскую панику, попытаюсь сам что-нибудь выяснить. Совершу маленький такой обход, опрошу людей. Может, кто-нибудь еще видел старуху, я узнаю что-то новое. Заодно поподробнее выспрошу у Левина о его ощущениях, когда он уезжал из поселка. Надеюсь, уговорю его сесть в мою машину и медленно проехать к трассе. Это может быть опасно». Назаров кивнул. «Да, я понимаю. Но все равно это надо сделать в качестве эксперимента. Ну, а ты, Илья, держи со мной связь». Капитан замолчал, и стало ясно, что разговор окончен. Илья уже собирался вылезти из машины, когда вспомнил то, что смутило его, промелькнув в голове еще в начале разговора. «Капитан, ты не опасаешься, что, находясь в поселке слишком долго, ты сам потом... Сейчас ведь ты можешь уехать без проблем». Но Назаров усмехнулся. «Я надеюсь, что этого не случится. Ну, а если, черт возьми, этот поселок — моя работа, и пока я не разберусь, что здесь происходит, уезжать все равно не собираюсь. Я вполне сносно могу устроиться у себя в кабинете». Илья тоже улыбнулся, и они попрощались.